На черном фоне из синих вспышек в центре экрана появляется объемная буква «Д». Ниже надпись «Студия 3Т Никиты Михалкова. Товарищество, творчество, труд». Телеканал «Россия-1». При поддержке Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии. Фонд кино. Леонид Верещагин, Антон Златопольский, Никита Михалков представляют. Фильм Николая Лебедева. Легенда номер 17. Ведь сверху на желтые склоны невысоких гор. Данила Козловский, Олег Меньшиков, Владимир Меньшов, Роман Мадянов, Светлана Иванова, Алехандро Греппи, Борис Щербаков, Александр Яковлев, Александр Лобанов, Валентин Сверницкий, Тодд Дженсен, Гетц Отто. Множество небольших каменных домов покрывают склон холма, на вершине которого видна массивная башня замка. Ласточки кружат над черепичными крышами. Празднично одетые горожане сидят за столиками или танцуют на небольшой площади. Им играют музыканты в белых костюмах. Красные флажки украшают деревья. Испания, 1956 год. На балконе молодой мужчина в белой рубашке с красным платком на шее, мальчик лет 10 в матросском костюме и девочка его возраста. Ласточка на лету задевает мальчика. Ух ты, вы это видели? Птица, это хороший знак. Птица, это хороший знак. Птица, это хороший Валера, знак. Успокойся. Стой тихо. Почему танки можно, а мне нельзя? Просто она послушная, а ты нет. Еще свалишься. Давай. Бегонья, зачем ему уезжать? Оставайтесь. Слушай, тебя вывезли в Советский Союз, потому что здесь была война. Иначе было нельзя. Всех детей увозили, чтобы спасти. Но прошло уже 20 лет, войны больше нет. И почти все вернулись. Смотри, и детям здесь хорошо. Оставайтесь, сестренка. Хосе, не мучай меня. Ты же знаешь, у меня в Москве муж. Я не могу остаться. Хосе, давай с нами. Не могу, сестра в гости приехала. Молодая испанка гладит серого щенка, сидящего под балконом, и уходит со своим спутником. Режиссер-постановщик Николай Лебедев. Энфьеро! Самые смелые сейчас будут бежать перед быками. Взоры зрителей обращены к загону, где быки с мощными рогами от возбуждения бьют копытами землю. Ворота распахиваются. Из стада возбужденных быков вырывается на узкую городскую улочку. Быки несутся, поднимая желтую пыль. Они все ближе к группе убегающих мужчин. Мощные спины животных вздымаются в такт движению. От топота копыт на столе дрожит стакан. Быки догоняют мужчин, рога почти касаются спин бегущих. Валерий замечает с балкона щенка под ногами бегущих мужчин. Смотрит на мать, уходит. Куда ты? Сейчас приду. Основная толпа бегущих врывается на площадь. Валера, ты все пропустишь! Они уже здесь, гляди! Валера бежит к щенку, берет его на руки, и тут появляются быки. Прижав щенка, мальчик смотрит на их приближение и отбегает в сторону. Поднимая пыль, быки проносятся через площадь. Последний бык, темный, с огромными рогами, поворачивает назад. Бьет мощными рогами в ограждение. Доска отлетает в сторону. Бык бьет еще раз. Люди в панике убегают с площади. Растерянный Валера со щенком на руках остается на площади один. От удара быка разлетается ограда. Разъяренное животное врывается на площадь. Застыв на месте, Валера видит, как бык крушит оставленные столы, подбрасывает рогами стулья. Валера! С ярости бык бодает все, что попадается ему на пути. Повернувшись, бык замечает мальчика. У зрителей вырывается крик ужаса. Валера! Хосе, брат матери, прыгает с балкона на землю. Бежит к Валерию и закрывает его собой в тот момент, когда бык уже совсем рядом. Сорвав с шеи красный платок, Хосе отталкивает Валеру, а сам, как тореадор, ловкими движениями увлекает быка в сторону. Мальчик мой! Валера! Бык роет копытом землю. Взмах красного платка, прыжок в сторону, и бык уже движется за Хосе. Хосе ловко уворачивается от огромных рогов. Сынок! Сынок! Валера! Хосе словно танцует перед разъяренным быком, избегая его ударов. Валера не сводит с него глаз. Бык замер, пристально смотрит на Хосе. Бык разворачивается и убегает прочь. Хосе подгоняет его, размахивая платком. Мама подбегает к Валере и целует его. Валера! Жив! Дай ты мне эту чертову собаку! Вот ты получишь у меня! На городской башне звонит колокол. Они подходят к Хосе. О, Хосе! Спасибо тебе. Ну а ты чего стоял? Нужно было взять его за рога и выкинуть с площади. Я не могу. Почему не можешь? Потому что я маленький. Маленький? Большой? Можешь или не можешь? Это всегда тебе решать. Когда ты найдешь то, что полюбишь по-настоящему, ты сам удивишься, сколько всего ты сможешь. А как я найду то, что я полюблю? Оно само тебя найдет. Хосе повязывает мальчику свой платок. Платочек мама повязала. 1967 год. Валерий в хоккейной форме на поле. На шее красный платок. В ответ на удар он резко отталкивает игрока. На поле возникает потасовка. Валера! Мама кричит судье. Ты что, не видишь, что у тебя там творится? Матч юношеских команд ЦСКА «Спартак». 2 минуты штрафа! И вам обоим тоже! Он первый начал! Мама, он все сам знает. Он же чуть не остался без глаза. Ничего, у него второй есть. Валерий и Гуськов удалены с поля. Че ты с ним вяжешься? 2 минуты. Валера. Ну скажи мне, ну я же открыт. Ладно, Гусь, не учи меня в хоккей играть. Лучше зубчик встать. Садись-то уже на месте. Родители Валерия. Вот туда его тренер смотрит. Вон только второй, и то лучше. Все, Бобровский, Спартака, хороший тренер. Ну с Кулагиным Валерке тоже повезло. Он с самим Тарасовым работает. Вот, смотри, смотри. О, пришел. Кто это? Кто? Тарасов. Тренер ЦСКА. И сборной. Да, и сборной. Самый мощный советский мужик после маршала Жукова. Противник, погоди, а как же? Ленина я не беру. Валер, смотри. Тарасов пришел. Тарасов в черном пальто идет вдоль бортика поля. Подходит к тренеру Кулагину. Вон те двое, о которых я тебе говорил. На скамейке штрафников. Ты что, издеваешься, что ли? Ты канадцев видал? Они таких в шахматы даже не берут играть. А ты присмотрись. Защитник Гуськов, многообещающий парень. Второй, номер 17, просто самородок. Темп, обводка, бросок. Ты че, Валер? Да вот сижу и стоп себе думаю, не дурак ли я? Нашел время сидеть. Перескочив через борт, Харламов выходит на площадку, включается в игру. В быстром темпе мелькают коньки, клюшки. Шайба переходит к Валерию. Он легко обводит соперников. Направляется к воротам. Валер, открыт! Валерий бьет по воротам. Шайба отлетает от щитка вратаря, она вновь у Харламова. Валер, я открыт! Я открыт, Валер! Валерий не пасует Гуськову, а бьет по воротам сам. Вратарь парирует удар. Не получилось. Тарасов что-то записывает в блокнот. Номер 17. Ну как? Тарасов молчит. Слава Гусь, Амач, нормально? Пошел ты. Тарасов говорит Валерию. Ну что, трудно в одиночку забивать, да? Угу. Играть никто не хочет. Самому же приходится делать. Золотые слова. Вот сейчас товарищеский матч в Японии. Просто некому ехать. Как некому? Ну, никто же не хочет играть. Хоть самому на лед выходил. Нет, я хочу, я могу. Как фамилия? Харламов моя фамилия. И что, прям в Японию поедешь? Да хоть куда. И дружок твой поедет? Да, конечно, поедет. А поедешь, Гусь? Поеду. А куда? Анатолий Владимирович! Пришло подтверждение. Вылет на Токио послезавтра. В аэропорту надо быть к 15 часам. Хоть куда, говоришь? Угу. Ну, если врешь. Гляди. Гусь. Кузера, пока. Че, я-то не понял. Мы что, в Японию летим? На фоне здания аэропорта Валерий в меховой шапке, подняв вверх голову, смотрит на пролетающий самолет. Купите мороженое. А по чем эскимо? Один с копеек. И два мороженые. Подходит к Гуськову. На, держи. Че, сдурел, что ли? Так холодно. Ну ладно. Мне больше достанется. Валер, поехали домой. Да пошутил. Какой пошутил? Сказал, что 15 часов будет. Сейчас привет. С Новым годом, граждане! Давай топать! Праздником, товарищи! Топайте, говорю! Ребята, с Новым годом! Подъезжает автобус. Из него выходят молодые мужчины с большими красными сумками. Из светлой «Волги» выходит Тарасов. Подходит к команде. Тарасов, ты говоришь, пошутил? Ребята хватают сумки. Молодые люди, помоги чемодан вынести. Пожалуйста. До остановки. Ну, давай только быстро. Туда! Ой! Валер, ты чё? Вы улетаете куда-то? Валер! Угу. А куда? Ага. Куда летите? А? Не понял. Здорово, я только что из Мурманска. У нас там практика. Ага. Ой, летать страшно, скажите. Я всю дорогу просидела, влюбившись в какого-то дядечку. А вот мой автобус. Спасибо вам большое. Ой! Осторожно. Спасибо большое. Очень интересно было с вами пообщаться. Валерий замирает, смотрит в лицо девушки. Счастливого полета. Автобус трогается. Валерий смотрит ему вслед. Валер, давай быстрей! Серёжа, здорово. Что-то уже более-менее так, более-менее похоже. Привет, ребят. А вы куда собрались? Фигуристы. Форма нормальная. Не понял. Здесь немножко щеки, вот они грубоватые. Немножко размять надо. Серьёзно? Ну да. А чё? Анатолий Владимирович, эти тоже в Японию собрались. А, не, ребят, вы в Чебаркуль. Там вас ждут уже, я договорился. Анатолий Владимирович, подождите. Какой Чебаркуль? Город такой, на Урале. Хорошая команда, звезда, хороший тренер. Играете, побьетесь там. А Япония? Ну вот в Японию кое-как нашел, ребят. Анатолий Владимирович, регистрация заканчивается. А вам придется в Чебаркуль. Лады, счастливо оставаться, фигуристы. Игроки сборной, подхватив сумки, уходят. И не поеду. Даже с музыкой встречаю. Красота. Чебаркуль, зима 1968 года. Ладно, пошли. Гуськов и Валерий на автостанции. Вы не подскажете, как добраться до хоккейной команды «Звезда»? Пока еще «Звезда». «Звезда»? Никогда не слышал. В раздевалке. Слышали новость? Зимчик-то придурок наш. К Наталье все клеится. Да пошли они оба. Что она мне, подруга, что ли? Тренер. Здорово. Вот, сразу видно. Тарасовские. Свежая кровь. Молодые орлы. Как нашей «Звезде» вас не хватало, ребята. Но ничего, теперь наша звездочка засияет. Правильно я говорю? И сразу в бой. Всем установка на сегодня. Постоянно прессингуем, ломаем, крушим. Оборона противника. Правильно я говорю? Да. Вот так. А дальше сами знаете, что делать. Что я вам рассказываю-то? Все в бой. Бой, ребята. Наполеон. Слушайте сюда. Забиваем одну шайбу, и сушим игру. Всем все ясно. А зачем? Игрок номер 9 оборачивается к Валерию. Так мы сможем как можно дольше оставаться посередине турнирной таблицы. А если выиграть? Нет. А дальше что? Мы попадем в первую лигу. Мы будем вкалывать, как папа Карло. Мы это уже проходили. Чем больше ты вкалываешь, тем больше они от тебя требуют. Нет, брат, тут такое никому не надо. Не, ребят, я так не буду. Валерий наливает воду. Игрок под номером 9 открывает окно, берет в руки снег. Хорошо. Смотри, какая красота. Неожиданно резким ударом бьет Валерия. Твой номер 17. Даже не 16, ты понял? Он пришел такой король заморский всех паразитов. Я просто играть хочу. Я тоже хочу. И побеждать хочу. Но не просто на льду, а по жизни. У вас тут все стабильно, солидно. Да, ребят? Ну да. Вот в чем она победа-то. Ну все, пошли. За победу. Ну давай. Матч на открытом катке. Зрители пьют спиртное. Играют команды «Звезда» и «Миас». На табло счет 0-0. Хоккеисты не спеша передают шайбу. Тренер говорит Харламову. Что же вы, ребятки, так-то, а? На вас очень рассчитывали. Молоток. Ладно. Валерий разговаривает по телефону. Мам, у меня все отлично. Что? Да говорю, отлично все. Почему ты меня обманываешь? Что это взяла? У тебя что-то случилось. Да нормально все. Почему ты не играешь? Почему? Играю, забиваю. Кто кого лучше знает, а? Ты себя или я тебя? Да нормально все. Алло, давай я приеду. Мам, мама. Алло, алло. Мам, плохо слышно, мам, я тебе перезвоню. Машина для чистки льда движется по катку. С трибуны Валерий кричит водителю. А чего, тренировку отменили? Что? Я говорю, тренировку отменили? Я не знаю. Ну вообще сюда после игры на следующий день никто не ходит. И давно это у вас? Всегда. Они в ресторане. Наверное. Давай. Привокзальный ресторан. На сцене полная блондинка с микрофоном в руке. Лера! Здорово, Лера! Мужики, Валера пришел! Валер, ты что ж клюшки приперся? Сдурел, что ли? А ты чего на тренировку не пришел? На какую тренировку? Все здесь. А что, раз за тренировку? Привет. Нормально. Твоя? Такая большая. А я в детстве в шпагат умела садиться. А ты? Валерий смотрит, как качается от проходящего поезда люстра. На столах дрожат бокалы. Поднимает и выпивает рюмку. Комната Валерия. Он резко приподнимается на кровати, закрывает лицо руками. Опустив их, видит на полу черные женские туфли, в кресле женскую одежду. Оборачивается, видит в постели обнаженную девушку. На соседней кровати с девушкой спит Гуськов. Валерий встает, надевает брюки, будет Гуськова. Как нам эти бабы попали? Чего пристал-то? Сам ничего не помню. Бегут в спортивных костюмах по заснеженной улице. Валер, куда тебя несет? Давай, давай, Гусь, на филон, давай. Подбегают к подножию огромной башни градирни. Хватит! Серьезно, все, больше не могу! Двигай за мной, давай! Валер! Давай, Гусь! Гуськов вслед за Валерием взбирается по отвесной металлической лестнице на вершину башни. Ну стой, Валер! Не сдавай! Валера! Вперед, Гусь! С верхней точки все вокруг кажется игрушечным. Эх, красота! Ну что, дальше? Ага. Куда? Вон туда! На ту башню! Чего-чего? Патросы на руках! Вместо физзарядки, а? Да пошел ты! Че, засал? Фигурист! Я фигурист! Держись крепче! Над вершинами башен клубится пар. Между ними над бездной на тросе висят две фигуры. Ты че, Валя? Да вот вижу этот листок себе дома. Не дурак ли я? Че я тут делаю? Фу ты, напугал! Гость, а у тебя какие планы? Ты что думаешь о ЦСКА, о сборной? Чтобы один прекрасный день с канадцами сыграть? Посмотреть мир, показать себя? Че, хочешь прямо здесь об этом поговорить? У нас нет никаких перспектив, мы мусор. Нас выкинули на помойку, тебя и меня, как хлам, понимаешь? Ты что творишь, Валер? Ради этого 10 дней тренировок! Ради этого все мечты в дребезги! Убьемся! Но лучше сдохнуть, Гусь, чем игры сушить! И перед всякими козлами присмыкаться! Ты хочешь жить? Ты жить хочешь? Да! Так давай шевелиться, Гусь! Давай шевелиться! Шевелись! Шевелись! Я тебя не убью! Вперед, Гусь! На ледовой площадке проходит матч. Резким ударом Харламов забивает шайбу. Счет 1-0 в пользу «Звезды». Харламов снова в игре. Обводит противников, бросает шайбу, шайба в ворота. Счет 2-0. Атакует Харламов. Еще один гол. Новый бросок по воротам. Счет 4-0. Справа, понял? Конец, так держать! Счет 8-0. Ликуют трибуны, игроки и тренер. Хорошие ребята! Ты посмотри, что делает, а? Он что, нарочно? Да, вот! В раздевалке после игры. Валера, молодец! Красавец! Ребят, в честь победы угощаю. Из дома прислали. Разворачивает пакет с печеньем. Входит игрок под номером 9. Ставит клюшку, снимает и бросает на пол перчатки. Валерий встает перед ним и молча смотрит. Один за другим игроки демонстративно берут печенье и встают за спиной Харламова. Вкусно! Игрок под номером 9 уходит. Мужики, вылетайте! Бери, не стесняйся! Мам, у меня все отлично! Честно? Да честно, все отлично, и город отличный, правда. Я тут забиваю по 7 шайб за матч. Мы вышли в первую лигу, будем с ЦСКА играть на первенство вооруженных сил. Отлично! Да. Давай я приеду! Трибуны Дворца спорта заполнены до отказа. У бортика Тарасов пожимает руку тренеру «Звезды». Как Япония, дружище? Ну что, Чебаркуль, потерял Москву! А у тебя вырос этот мелкий-то, 17-й? Да! Мальчик золотой! 34 шайбы за сезон! Я слышал. Михайлов, что ты тут вертишься? У тебя все открыто! Харламов! А ты что зеваешь? Вон туда! Валерий подхватывает шайбу, обводя противников, мчится к воротам ЦСКА. На высокой скорости выходит на пятачок и посылает шайбу в ворота. На табло счет 1-0 в пользу «Звезды». Валерий победно вскидывает вверх клюшку. Игроки ЦСКА расстроены. Лицо Тарасова невозмутимо. В глазах тренера «Звезды» застыла тревога. Вот это я понимаю! Молодцы! Просто молодцы, ребята! Все слышат? Ага. Спасибо за игру! Вот так, ребята! Сыграть ничью с ЦСКА! Это лучше любых побед! Вот так и нужно играть! Да, ну и еще. Харламов перебирается в Москву. Его забирает Тарасов. Всем отдыхать! Валерий смотрит вслед тренеру, потом на товарищей по команде. К нему подходит игрок под номером 9. Все правильно? Город Чебаркуль с высоты птичьего полета. На первом плане три огромные башни-градирни. За ними многочисленные промышленные корпуса. Все уходит вдаль и закрывается белым облаком. Валерий кричит в открытое окно такси. Рядом Гуськов. Да не бойся, Гусь, все будет хорошо. Я поговорю с Тарасовым. Шикарный мужик. Ну да, один раз уже поговорил. Слушай, Гусь, ну он же видел тебя. А меня он теперь ценит. Не откажет. Послушай, ну ты же не самоволка ушел, а в законном отпуске. Попробуй, а пытка не пытка. Москва, 1968 год. Такси останавливается у дворца спорта ЦСКА. Ух ты! Гусь, сумку мою захвати! Чего? Давай, Гусь! Давай, Бегунов, все, разлегся! Давай, давай, давай, шевелись, шевелись, полуфабрикаты! Время, ребят, время! Давай, что деваешь? Анатолий, ну так и тоже нельзя. Ну чуть кто из другого клуба засветится, его моментально в армию забирает. Он доиграет у вас в ЦСКА. Слушай, чего вы от меня хотите? Лично я от вас ничего не хочу. А вот Федерацию хоккея беспокоят ваши странные методы формирования команды. А я вот свои методы ни с кем обсуждать не собираюсь. И вообще вот этой куриной федерации меня не отвлекайте, пожалуйста, от тренировки. Как вы сказали, куриная федерация? Да. Так, передать? Вот так и передайте. Все, здравия желаю. Антон Владимирович, здрасте! О, все парку. Антон Владимирович, я не один! Я с Гусем! А, с Гуськовым! Здрасте! Мы с ним в паре работаем. Он подает, я забиваю. Ну, вы видите все. Чего я видел? Гуськова. Ну, может, его тоже? А то как-то странно будет. Я в ЦСКА, он в Чебаркуле. Ты в ЦСКА? Ага. Действительно, глупость страшная. Как глупость? В смысле? Да ничего с тобой пока не ясно. Приходи завтра, попробуем. Подождите, я же специально из Чебаркуля прилетел. Вы меня сами вызвали. Я же команду бросил. Молодой человек, если вы там в Чебаркуле оставили что-то важное, то вам, безусловно, пора обратно. Во сколько тренировки у Альфера начинаются? Куда как? Часов в 11. Ну вот и успеете, если что, на самолет. А так завтра жду обоих в 7. В квартире Харламовых. Помочь, пап? Отдыхай, сынок, сами разберемся. Так что ж выходит, племяш-то мой, теперь игрок центрального спортивного клуба армии? Ну так его же сам Тарасов, японский мастер, пригласил. Тарасов! Да ладно, Тарасов, все равно им канадцев в жизни не одолеть. Физикарка, здесь нахуй, давай читать. Мама поет, Валерий играет на гитаре. Валера, а ты чего сумку не разбираешь? Непонятно еще. Давай-ка я сама поговорю с этим твоим Тарасовым. Нет, мам, нам Тарасов живой нужен. Мы когда-нибудь по этому телевизору увидим, как Валерка за сборную играть будет. Да, сынок? На хоккейной площадке игроки в красно-синей форме двигаются навстречу друг другу, в центре падают на колени и сразу встают. Выше, ломики, выше, выше! Как любимую девушку нести? Быстрее, быстрее, быстрее, пошли! Харламов и Гуськов сидят на скамейке. Вам не тяжело! Быстро, быстро, быстро, быстро! Владимир Ильич, ну а мы-то когда? А вы посмотрите пока. Да посмотрели уже. Ну еще посмотрите. Люди, чтобы на ЦСКА посмотреть, по 3 рубля платят. Хорошо, хоть Чебаркуль не отправляй. Тренер, не убей. Да он издевается над нами. Мы же до осени просидим. Вообще-то он мне сказал, что я завтра тренируюсь со всеми. Кто сказал? Тарасов. Когда сказал? Вот, только что. А про меня что сказал? Про тебя ничего не сказал. Ночь. Валерий без сна лежит в постели. Харламов на катке в одиночестве. С ломом в руках он делает кувырок на льду, падает, пробует снова. Учись, Петрович! Тарасов и команда наблюдают за ним. Молодой человек, а что вы там делаете? Тренируюсь. А что вам велел тренер делать? Смотреть. Ну так выполнять! Команда выходит на лед. Валерий уходит с площадки. К Харламову подходит Кулагин. Здрасте, Борис Павлович. Здорово, Валер. Ну что, мы опять с тобой вместе? Да какой там вместе? Я что-то вроде как постоянный зритель. Сижу и стоп себе дома. Не дурак ли я? Не понимаю, чего он хочет от меня? Я уже с ним 20 лет. И тоже не всегда понимаю. Но он точно знает, чего хочет. Может, мне назад в Чебаркуль? Вечер. В слабом свете фонаря Валерий спускается по лестнице. Внизу его ждет собеседник Тарасова. Наблюдаю, наблюдаю твои баталии с вашим громовержцем. Молодец. Упрямый. Удар. Держишь. Балашов Эдуард Михайлович, Центральный комитет партии. 200? Да нет, спасибо, я пройдусь. Ты что, расстроился, что ли? Да не бери в голову. На Тарасове свет клином не сошелся. Постараюсь тебе помочь при случае. Спасибо. Балашов уезжает. Валерий долго смотрит вслед машине. Валерий идет по пустой ночной улице. Клюшкой перебрасывает по асфальту шайбу. Мимо проходит освещенный трамвай. В пустом салоне Валерий видит девушку, которой помог в аэропорту. Она читает и не видит его. Валерий бежит за трамваем, останавливается и смотрит на удаляющийся вагон. Вновь тренировка. Игроки команды по очереди делают броски по воротам. Весь лед усыпан шайбами. Тарасов у бортика поднимает глаза на Харламова, который сидит один, опустив голову. Вдыхаем 5 минут. Игроки опускаются на лед. Вратарь снимает шлем. Так, слышь, я его обхожу. Развернулся, провел направо, смотри. Он влётся. Харламов! Валерий спешит к площадке. И ведерко там захвати. О, будь другом, шайбы пособирай. Валерий собирает шайбы, лежащие возле ворот. Все-таки на одном месте сидеть. Ты, я смотрю, тоже особо не бегаешь. Хочешь поменяться? Кстати, отличная идея. Слава, ну-ка уйди. Харламов, дай ведро. Пошел в ворота. Слав, дай ему клюшку. Подъем! И запомните, каждый игрок должен уметь защитить ворота. Будь то вратарь, защитник или даже нападающий из самого Чебуркуля. Рагулин первый, остальные по очереди. Рагулин делает легкий бросок. Это что такое, Александр Павлович? Сжибем же молодого, Анатолий Владимирович. Начинать. Ну, прости, дружище. Рагулин размахивается и в полную силу бьет по шайбе. За ним каждый игрок команды посылает шайбу к воротам. Шайбы попадают в Валерия. От боли он приседает, пытается увернуться от ударов. Что ты там как глист извиваешься? Защищай ворота! Всем телом защищай, как детей своих защищал! Как родину защищай! Все, хватит! Что, Молодой человек, я вас правильно понял? Вы сказали все? Да нет, сорвалось просто. Вот так, дорогие товарищи, мы сейчас чуть было не потеряли выдающегося хоккеиста Харламова. Но на нашу радость он опять с нами, и мы продолжаем упражнение. Тебе не больно, Харламов? Радостнее! Веселее! Ты в хоккее! На трибуне Балашов. Все по очереди на его место. В душевой. Валер! Эй, чё? Спина Валерия вся в синяках. Слушай, я понимаю, надо немного потерпеть. Мне кажется, Тарасов... Ты козёл твой, Тарасов, садись! Ненавижу! Сам же как не может, вот и наслаждается! Пень обоссанный! Поворачивается и видит Тарасова. Тренер смотрит в глаза Валерию и молча уходит. Вообще-то Анатолий Владимирович приходил, чтобы позвать тебя, Харламов, завтра на тренировку. Лето. Тренировка на зеленом холме. Меня не интересует то, что вы думаете о тренировках. Мне абсолютно наплевать, что вы думаете обо мне. Да, Харламов? Вперед! Но запомните, мне нужны атлеты. Смирнов и Подберецкий пришли первыми. Молодцы! За это им в награду еще один километр! Всех касается! Вперед! Мне нужны железные люди! Сильнее, чем канадцы! Стальные мышцы, стальные нервы и стальной ум! Мне не нужны разговоры! Мне нужны дела! Человеку всегда кажется, что в его силах намного меньше, чем он может на самом деле! Команда на льду. Ну что, ненавидите Тарасова? Правильно. Ученики часто ненавидят своих учителей. Бывает, даже предают. Когда вот объявят, что шайбу забил Валерий Харламов? Ну не все ж сразу, папа. Да чего ждать-то, громить надо. А ты все смотришь. Вот канадцы, другое дело. Знаешь что, дядя Петь, между прочим, люди, чтобы на ЦСКА посмотреть, 3 рубля платят. Валер, сынок. Валерочка. Игра ЦСКА. Счет 2-2. Ну что ж, дорогие радиослушатели, этот напряженный матч команд соперников ЦСКА и Спартак подходит к концу. Неужели он так и закончится с ничейным счетом? Валерий сидит на скамье запасных. Ну что, дадим шанс полуфабрикату? А то ведь протухнет. Ой, да уж пора. Харламов приготовится! Фирсов, Викулов! Ну что, показывай, на что способен. Так осталось же минута. Ну что же, это целых 60 секунд. Хорошая шайба за это время долетает до Владивостока. Смена! Харламов под номером 17 выходит на лед. Готовится к вбрасыванию. А как звать-то, коротыш? Эй, парень, ошибся. Стадион затих. Выбрасывание шайбы в игре. На высокой скорости игроки рвутся к воротам. Харламов завладевает шайбой. Он виртуозно обходит соперников, мчится к воротам. Его прижимают к борту. Шайба снова у Харламова. Он обходит одного игрока, другого. Он все ближе к воротам. Но на табло осталось 10 секунд игры. Давай, сынок! 6 секунд. 3 секунды. 1. Взмах клюшкой, и шайба влетает в ворота. Харламов моя фамилия. Понял? За счетом 3-2 победила команда ЦСКА. Молодцы, молодцы. Спасибо. Молодцы, ребят. Валер. Да, спасибо. Тарасов сидит за столом, переставляя шахматные фигуры. Анализирует ход игры. Ну, отличный гол. Шайба хорошо была. Ну, на поле сами все было. А что такое? Я, кажется, забил. Что ты забил? Тройка не работает? Команды нет. Согласен? В общем, Викулову и Фирсову ты не подходишь. Я думаю, дать им Полупанова. Как думаешь, будет? Думаю, да. Будет хорошо. Ну и лады. А ты пока еще на скамейке посиди. Валерий клюшкой крушит все в своей комнате. К Тарасову подходит мама Валерия. Анатолий Владимирович. Германова Ревеабад. Можно бегония. В общем, я очень страстная поклонница хоккея. На днях я видела матч, и меня потряс один ваш игрок. Харламов, кажется. Я хотела узнать, почему он так мало играет. Ну, это сложный вопрос. Так, быстро все в автобус, быстро, быстро! Так точно. Эй, подождите. Не пускать мальчика на лед – это преступление. Как перед хоккеем, так перед всей его семьей. Ну, не может лучший игрок в команде сидеть на скамейке. Я обязательно обдумаю ваши слова. Вот-вот, я знала, что вы поймете. Сразу видно, что вы великий тренер. Вот, держите. Это лучший пирог во всей Испании. Я рада, что мы с вами договорились. О чем мы договорились? Мы ни о чем с вами не договаривались. Нет, вы возьмите. Во-первых, я старалась, а во-вторых, вы мне дали слово. Стойте, куда это вы уходите? Сколько еще мальчик должен мучиться? Черт, кто катается, а лучший игрок на скамейке. Сколько их у вас там на льду? 5 или 6, выпустите 7-го. Какая вам разница? Не, его вообще на лед не выпущу никогда после этого. У него 36 шайб в прошлом сезоне. 36 голов. И еще его фотографию напечатали в Советском спорте. Не знаю, что это. Валер. Валерий собирает свои вещи. Бегония. Валер. Счастливо оставаться. Иди возвращай своего испанца. Валера! Валера! Ты забыл свою палку. Клюшка падает на асфальт. Валерий поднимает ее и уходит. Из окна машины эту сцену видит Балашов. Валерий, блядь. А я по вашу душу. Ах, как это гол впечатал с Фирсовым Викуловым. Фантастика! Шедевр! Это всем говорю. Вот форвард. Валер, что происходит? Ну почему он опять тебя отстранил? Ты же игрок с явно выдающимися способностями. Тебе надо уходить в другую команду. Тебя любой тренер с руками-ногами оторвет. Тот же Бобров в «Спартаке». Я поговорю с ним. Вот как можно тебе не давать играть? Надо нам с тобой в спорткомитет заехать и рассказать там про всю эту ситуацию. Люди здоровье подрывают, уверенность в себе теряют из-за этого самодура. А ему что? Он других набрал, а вас за бортик. А куда бедному спортсмену податься? В таксисты? Нет, кончилось время этих сталинистов. Кончилось! Ну, насчет Сталина там в спорткомитете не говори, но по сути я прав. Вот так вот. А насчет «Спартака» или «Динамо» ты крепко подумай, крепко. Ночь. Сильный дождь колотит по листьям деревьев, по крыше такси. Промокший до нитки, Валерий подходит к окну кафе. Останавливается. Вглядывается в мокрое стекло. И видит девушку из аэропорта. Одна за столиком, она склонилась над книгой. Валерий входит в кафе и подходит к девушке. У вас свободно? Здесь везде свободно. Ладно, садитесь. А я вас помню. Вы в аэропорту были, в Японию летели. Опять, что ли, уезжаете? Ну, вроде как да. Куда? Не знаю. Может, обратно в Японию. Что? Вы сегодня какой-то несчастный. С чего взять? Не знаю. Просто такое ощущение, что вас надо спасать. Скорее, высушить хорошенько. Через 15 минут закрываемся. А я вот экзамен завалила. Домой не хочется. А вы чем занимаетесь? Я таксист. Таксист? Угу. Хорошая профессия. Ну да. Но я не хочу быть просто таксистом. Я хочу быть лучшим в мире таксистом. Лучшим в мире? Что же мешает? Да. У нас там начальник автопарка не дает разогнаться. А тут предложили автопарк сменить. Может, плюнуть на все и согласиться. И что теперь будет? Что? Ну, с экзаменом. Извините. Пересдал. Я упрямая. Я его на 3 сдала, а хотела на 5. Mm-hmm. А потом узнала, что все остальные неуд получили. Все относительно, понимаете? Может быть, вы уже лучший в мире. Просто пока не догадываетесь. Нет, я не лучший в мире. Это точно известно. Значит, все впереди. Главное, все делать честно. Не торговать водкой из бардачка. Ну и научиться быть счастливым. Как у вас так просто все? Я вот так не могу. Ну, можете или не можете, это же вам решать. Правда? Валерий в душевой кабинке Дворца спорта. На льду катка лежит ведро. В него одна за другой влетают шайбы. В полумраке виден лишь силуэт хоккеиста. На ходу он поднимает обе руки и смотрит вверх. Из полумрака с трибуны за ним наблюдает Тарасов. В раздевалке перед игрой. Ну что, ЦСКА, готовы? Так точно. Сядем. Игроки опускаются на скамейки. Тарасов пристально смотрит на Харламова. Лады. Эпизод матча. Игрок ЦСКА атакует соперника. Тарасов, стоя у бортика, наблюдает за игрой. Харламов сидит на скамье среди игроков. Голос телекомментатора. Центральное телевидение ведет репортаж из московского ледового дворца спорта. Приготовились Михайлов, Петров и Харламов. Валер, на лед. Кто? Чего стоишь на лед? И вот на лед выходит новая тройка нападающих ЦСКА. Странный выбор сделал тренер Анатолий Первая Тарасов. Первая камера в эфире, внимание. Троечка, внимание, набери мне крупного игрока 17-го. Простите, Харламов. Игроки замерли в ожидании свистка судьи. Он вбрасывает шайбу. Харламов в жесткой борьбе отбирает шайбу и на высокой скорости движется вперед. Падает. Шайба переходит к сопернику. Ай-яй-яй, какая досадная неудача молодого игрока под номером 17. Хотя, погодите. 17-й возвращается. Третья камера. 17-го мне подхвати и веди его, веди. Наступает молниеносное взаимодействие с более опытными членами тройки Михайловым и Петровым. Отличная комбинация. Блестящие передачи. Вы только поглядите, какое взаимопонимание демонстрируют хоккеисты. ЦСКА атакует. Бросок. Давно мы не видели такой слаженной и стремительной игры. Предлагаю запомнить сочетание. Михайлов, Петров, Харламов. Молодые тарасовцы. Шайбу забросил. Посмотри, что творит твой сын! Меня это больше не интересует. Тарасовец. Город Москва. Ледовый дворец спорта. Воспитанник знаменитого тренера Анатолия Тарасова Валерий Харламов забивает еще одну шайбу. Теперь исход матча предрешен. В атаке блистательная тройка Михайлов, Петров, Харламов. Какую интересную обводку демонстрирует номер 17 Валерий Харламов. Нестандартное мышление у этого хоккеиста. И вот результат труда наших прославленных спортсменов. Команда ЦСКА, чемпион страны. Героям вручаются заслуженные награды. Как жаль, что в чемпионатах мира никогда не участвуют так называемые канадские профессионалы, сильнейшие представители этого вида спорта. Любители хоккея мечтают, чтобы советская сборная, многократный чемпион мира, сразилась с игроками НХЛ. Это могла бы быть самая грандиозная ледовая битва в истории. Свое место в сборной заслуженно занял замечательный нападающий Валерий Харламов и сразу стал лучшим форвардом чемпионата. Как ты можешь так с матерью, а? Почему-то я должен извиняться. Может, она должна извиниться? Валера, ну ты же знаешь, она гордая. Ну вот и я гордый. Подвести? Нет. О! Так, ну что, с новосельем, Харлам? Давай! Валерий откупоривает шампанское. Солнечный летний день. От здания университета идет девушка, которую Харламов видел в аэропорту. У нее светлые волосы до плеч, одета в белую блузку и синюю юбку. Валерий стоит у машины спиной к девушке и не видит ее, оборачивается. Достает из машины большой букет белых роз. Девушка растеряна. Обеими руками прижимает цветы. Валерий, наклонившись, целует ее в щеку. Девушка улыбается. Познакомься, Валера, это Жираф Жирафыч. Мы дружим с 8 класса. Слушай, похоже, я ему не понравился. А ты что хотел? Он же за канадцев болеет, как все жирафы. Тогда понятно. Кормит жирафа в зоопарке. Дядя Харламов, а можно с вами сфотографироваться? Ну, давай. Щелкают затворами фотокорреспонденты. На ледовой арене в красной форме с надписью «СССР» на груди выстроилась сборная. Харламов в верхнем ряду. В центре команды тренеры в строгих костюмах. Валерий за рулем. Рядом с ним в автомобиле его светловолосая девушка. Они молчат и улыбаются. Москва, 1971 год. Валерий и его спутница под руку входят в зал дорогого ресторана. Ой, а мне можно автограф? И мне, пожалуйста. Можно ваш автограф? Протягивает буклет НХЛ. Вы бы тоже могли играть в этой команде. Януш Петровицкий, НХЛ Канада. Валерий Харламов. Можно вас на минуту? Хотел бы с вами переговорить. НХЛ Канада? Извините. Прошу вас, вы говорите по-русски? Представь себе, да. Очень рад, наконец, тебе встретить. Ты уже большая знаменитость. Сложно быть лучшим из лучших. Хотя, конечно, быть лучшим из советских заслуга небольшая. Но, тем не менее... Лихо вы так, о чемпионах мира. Вы чемпион мира только потому, что наши ребята не участвовали в чемпионате. Ты неплохой игрок. Тебе здесь нечего ловить. Тебя используют. А ты должен играть с лучшими. Эспозито, Ор, Халь. Ты знаешь, сколько ты бы мог заработать в канадской лиге? 1-0-0-0-0-0-0-0. А? Неплохие деньги. Я всегда мечтал сыграть с канадцами. Чтобы надрать вас вместе с нашей сборной. Мне нравится, когда ты шутишь. У вас против канадцев никаких шансов. Ну, я бы это проверил. Наш хоккей уважают во всем мире. Скажу тебе секрет. Вас не уважают, вас боятся. Нас уважают. Вас боятся. Ну, к черту политику. А у вас неплохой русский для канадца. А я из Польши. А, так вы поляк. Канадец польского происхождения. Добрый вечер. Прошу прощения, мистер Петалицкий. Задержали дела. Зато у меня хорошая новость. Встреча состоится завтра в спорткомитете на самом высоком уровне. Ужин нас уже ждет в отдельном кабинете. Здравствуйте, Эдуард Михайлович. Привет, Валера. Ты, я вижу, уже нашел общий язык с зарубежным гостем. Присоединишься к нам? Да нет, спасибо. Рад был познакомиться. Я тоже. А над моим предложением все-таки подумай. Балашов и канадец уходят. Ну, извини. Что-нибудь выбрала? Знаешь, то кафе, где мы познакомились, мне понравилось больше. В спорткомитете. Really я надеюсь, мы обо всем договорились. Назовем это суперсерией. Звезды НХЛ против советских чемпионов мира. Это вам наш, так сказать, русский хоккейный сувенир. Thanks. That's a Russian souvenir for you. Thanks. And this is our famous team. А это наша знаменитая команда. Спасибо. Thank you. До свидания. Goodbye. Да, жили не тужили и на тебе. Вот именно. Согласимся, будет позор и разгром. НХЛ это НХЛ. Я воспитал сборную, которая в состоянии выиграть у любого соперника. Скромнее надо быть, товарищ Тарасов. Это сборная, сплошные ваши любимчики из ЦСКА. Кстати, товарищ Тарасов, а почему вы так редко приглашаете в сборную игроков других клубов? Ну вот спартаковцев, например. Между прочим, любимая команда Леонида Ильича. Ну, и тренер там выдающийся. Селк Михайлович Бобров. Да, отличный тренер. А у вас в ЦСКА сплошной волюнтаризм и самоуправство. Ну-ну, товарищ Блаш, ну зачем-то? Вы вообще в курсе, что советских игроков уже вербует в НХЛ? У вас же под носом. Вы что, можете назвать какие-то конкретные фамилии? Я настаиваю на том, что в команде тяжелый моральный климат. Молодые игроки жалуются, что здоровье подрывают. Уверенность в себе теряют. У вас есть доказательства? Да, есть. Ну так представьте. Представим, не сомневайтесь. Не надо горячиться. А что вам? Товарищ Балашов, надо составить бумагу, будем разбираться. Правильно я говорю? И копию. Непременно. Да. Ну что, будем укреплять сборную игроками других клубов и сражаться с канадцами. Да, если что не так, шапки полетят у всех. А у вас вместе с головой. Вызывали. Так, Якушев, да, это Спартак. Харламов, я слышал, тебе дали звание заслуженного мастера спорта. Боря, смотри. Вот, Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии рекомендовало присвоить Харламову Валерию Борисовичу звание заслуженного мастера спорта. Это как понять? Я никогда не был в Политбюро. Это никого не знаю. Ты мне, Харламов, не ерничай. Ты мне такими вещами не ерничай. Да я правду говорю, Анатолий Владимирович. Ты видал? Боря, ты видал, да? Квартира новая, Волга новая. Звание заслуженного мастера, у него-то годы, да? Куда дальше расти? Некуда, только в председателя президиума Верховного Совета. Анатолий Владимирович. Валера! Я бы сам дал, сам, но потом. Ну ты видишь, ну вот, стоит и ни хрена не понимает, с кем можно, с кем нельзя, с кем можно там шу-шу-шу, а с кем опасно. Валер, ты что хочешь? Чтоб тебя здесь заперли навсегда, да? И чтоб команда играла без тебя? Или ты, может, вообще хочешь, чтобы никто в Канаду не поехал? Ты понимаешь, что это мечта? Это мечта всей моей жизни. Мы что, в Канаду едем? Заслуженный мастер спорта Валерий Борисович Харламов. Пошел нахер отсюда. Ночь. За окном дождь. В комнате Валерий и его девушка. Представляешь, об этом матче. Столько лет вся страна мечтала. А сам ты о чем мечтаешь? Я, конечно, мечтаю. Ты что, мы и канадские профессионалы. Фантастика. Ну, а кроме канадцев? Ну, а кто там еще? Шведы? А построить дом, посадить дерево, вырастить сына? Нет, ну, конечно. После финиша. Но только не нужно говорить, что есть любовь и все такое, что слова нужно нежно говорить. Угу. Стихи читать. Неплохо бы. С цветами на балкон лезть. Да. Не моя история. По-моему, тебе опять надо спасать. Ты знаешь, мне вообще кажется, что кроме хоккея мне в этой жизни ничего не надо. Иди ко мне. Постой. Девушка поднимается и выходит из комнаты. Даже по ночам постоянно снится. Ты куда? Ира! Команда в кинозале. Вот этого игрока называют канадская торпеда. Вот это киллер, предупреждаю. Оба играют очень агрессивно. Алло, Ира! Простите, а можно я иду? А, да. Спасибо, извините. Вот это вы хорошо запоминаете. Запоминаете! Ты вообще отпетый, бешеный. Любимый трюк вышибает противника за бортик. просто быки какие-то. Комбинация травма, да, противник нейтрализован. Атака! Харламов в игре. Зубами ее держи! Зубами! Ты смотри, что творит, а? Четверых обвел. Ну и плохо. Канадцев пятеро будет. Ты должен читать их мысли. Ты должен понимать, что у них на уме раньше, чем они сами это поймут. А ты вообще не понимаешь, о чем думаешь. Алло, Ира. Алло. Ира. Ир, я вот иду и стоп себе думаю. Ну не дурак ли я? Я тебе звоню, а ты скажи, я, может, что-то не так сделал? Да нет, все нормально, просто по учебе завал. Чего, тут как-то все одновременно. Тут Канада, тут ты. Ладно, послушай. У меня сегодня час между тренировками будет. Привет. Пойдем погуляем. Валер, вот ровно в этот час я сегодня очень занята. А завтра? А завтра еще хуже, экзамен. Ну, это драка. Комментировать не буду. Просто, ребят, будьте готовы. Валера! Здрасте. Слушай, катастрофа надвигается. В смысле? Помнишь, тебе рассказывал, как он тебя загонял, играть не давал? Ну, Тарасов. А, вот надо все это описать. Причем срочно. Да не надо, зачем? Надо. Надо принимать меры, пока не поздно. Или ты боишься? Да нет, почему? Просто как-то выправилось все. Ну, у тебя-то выправилось. А у других, которых он замордовал, выгнал, жизнь испортил. Нельзя быть таким индивидуалистом. Короче, это моя личная просьба. Напиши. Мне это очень важно. Здравствуйте, товарищи! Входят три спортивных функционера. Садитесь. Так вот, руководство спорткомитета решило назначить Эдуарда Михайловича Балашова куратором сборной на время суперсерии с самыми серьезными полномочиями. Представитель Олимпиады в Саппоро будет для нас серьезной проверкой. Так что считайте, что суперсерия для вас уже началась. 1972 год. Олимпийские игры. Перед игрой. Валерий, не могу! Мы все-таки в Японии, Валер! Главное, чтобы в конце снова в Чебуркуле не оказались. Да не боись, Арви! Шведов мы сметем два счета! Они уж привыкли! При победном счете сборной СССР 3-0 в итоге наши сыграли в ничью. Кто виноват? Мы виноваты! Орёт Динамо! В какой игре? Ку-ку! А это все у вас, и цинкашные дела! Вечно свалите куда-то, а ворота открыты! Спартак тоже хорош! Помните, как что на ему так с тобой стоит? Устроили здесь, как бабы на базаре! Чего вы орете? Что такое, блин? Алло, Спартак, ты хоть одну шайбу-то сегодня забил? В раздевалку входит Тарасов. Берет пальто и идет к выходу. Все на лед. Анатолий Владимирович, у Михайлова сейчас плечо разлетится. А вы затяните так, чтобы не разлетелось! На лед! Тарасов и хоккеисты выходят на лед. Игра была интересная, немного расслабленная, так что самое время для тренировки. Против часовой стрелки вокруг меня! Поехали! Быстрее, быстрее, быстрее! Уже круг! А теперь те, кто играют за ЦСКА! Стоять! Игроки сталкиваются и падают. Подъем, подъем, подъем! Поехали дальше! Поехали, поехали, поехали! Плотнее, плотнее держимся! Спартак за ЦСКА! ЦСКА за Динамо! А теперь Динамо! Стоять! Подъем, подъем, подъем, подъем! Тимин, ты что встал? Ты что, из Динамо? Спартак, стоять! Встали, встали, встали, поехали! Анатолий Владимирович, объясните, что происходит! Анатолий Владимирович, я прошу вас! Анатолий Владимирович! Крылья, стоять! Немедленно прекратите издеваться над командой! Быстрее, быстрее, быстрее! Что вы себе позволяете? Расслабились они, им уже шведы не соперники! Товарищ Тарасов! Крылья, стоять! Спартак, стоять! ЦСКА! Не останавливаться! Я сказал... Не останавливаться! Хоккеисты прекращают движение. Харламов ко мне! Что значит не останавливаться? Потому что мы сейчас из войска. А кто? Мы сборная. Сборная Советского Союза. Тарасов обводит глазами уставшие, мокрые от пота лица хоккеистов. Смотрит на Харламова. Тренировка закончена. А теперь главные новости сегодняшнего дня. Советская сборная по хоккею стала первой на олимпийских соревнованиях в Саппоро. Олимпийское золото на груди у наших хоккеистов. Здорово, ребят. О, Валер, я Тарас искал. Да, кстати, сам не свой какой-то. Москва, 1972 год. Ну, что там у тебя с этим? Как его? Волошова. Да там... Он все время чем-то недоволен, все время жалуется на тебя, он все время Кулагин что-то говорит, ты что-то не делаешь, о чем он тебя просит. Ну, сделай ты, если он так уж просит, потом просто глаза ему не показывай, все это все. Еще этот матч дурацкий придумали. Кто придумал? Нам надо к Канаде готовиться, а не со Спартаком силами тягаться. Как этот бедный Спартак играть-то будет? Я же их лучшую тройку в сборную забрал. Ой, Валера, че сидишь-то? Иди давай. Валерий на серой «Волге» подъезжает к Ледовому дворцу. С букетом в руках выходит из машины. В коридоре чиновники спорткомитета. Так, Леонид Ильич сейчас подъедет. Хорошо, я сейчас. Здрасте. Здравствуйте. Да, кстати, как там ваша бумага с жалобой с этой? Вот черт, все забывает завести. Забываю. Ну что, детский сад, что ли? Шутки. Меня все дергают. Когда будет? Ну, завтра. Ну, я жду, учтите, жду. Пошли, пошли. Да, не волнуйся. Сигареты проверила. Вбегает Валерий. Анна Сергеевна. О, Валера. Здравствуйте, Эдуард Михайлович. Здрасте. Вот, между прочим, выдающийся спортсмен растет. Знакомы? Нет, не знакомы. Очень приятно, Валерий. Сергей. Анна Сергеевна, я билет оставлял на Ирину, не забирали? Нет. Угу. Тогда это вам. Спасибо. Слушай, а правда вы в Канаду едете? Да, так говорят. А, ну, удачи тебе. Валера, где бумага? Ты не писал бумагу? Ну, Валер, я всегда был на твоей стороне. Машина, квартира, это что тебе? Тарасов помог? А ты что ж? Да, Михайлович, вы, наверное, меня как-то не так поняли. Неправильно, я никакие бумаги писать не собираюсь. Нет, это вы меня как-то не так поняли, товарищ Харламов. Ваш тренер болен. Его садистские методы работы ставят под угрозу репутацию советского спорта. Он считает, что хоккей в СССР – это он и его игроки. Ошибка. Советский хоккей – это система, которая работает и будет работать. С ним или без него. Если вы поддерживаете диктаторские замашки товарища Тарасова, то вам не место в элите советского спорта. Кому там место? Вам, что ли? Ну, во всяком случае, не игрокам, которые... ведут переговоры с канадским соперником. Значит так, бумага мне нужна. Это мой телефон. Завтра утром жду звонка. Не дождетесь. Что тебе нравится, Валера? Что ты уверенный в себе парень. Молодец. Кстати, можно в разведку ходить. Желаю успеха в игре. Здрасте. Чего он от тебя хотел? Да вот, автограф раздает. Отдает Гуськову листок с номером телефона Балашова и уходит. Перед игрой в раздевалке сборной. Да ладно, попытайся, ну как лучше. Ну что, сядем? Ребятки, вы сборная, перед вами клуб «Спартак». Я не знаю, для чего эта игра, кто ее придумал, но каждый зритель, запомните, каждый на матче должен понимать, почему именно вы летите в Канаду, а не кто-нибудь другой. На сегодняшнем матче присутствует генеральный секретарь ЦК КПСС, товарищ Леонид Ильич Брежнев. Я бы сказал, что это игра дружбы. Вот почему мы с таким интересом следим за товарищеским матчем сборной Советского Союза и команды «Спартак». Правительственные ложи Брежнев. Балашов наблюдает игру у бортика. Подножка, Гуськов падает. Судья определяет нарушение правил. Я не понимаю, а что, ослеп, что ли? Там гусь ошибли? Что происходит? На повторе мы четко видим, что против Гуськова был применен запрещенный прием. Что-то странное происходит на льду. Судья наказывает сборную за затягивание игры. Полагал. Цена! Ну! На льду появляется Харламов. Арбитр смотрит на Балашова. Сборная играет в меньшинстве. Но зато в атаке золотая тройка Петрова. Передача Харламову. Опасный момент. Счет становится 1-0 в пользу сборной Советского Союза. Шайба не защита. Я вообще ничего не понимаю. О чем вы говорите? На синей линии. Что-то определенно странное творится на матче. Все мы видели этот гол, но судья показывает, что был свисток. Шайба влетела в ворота уже после свистка. Товарищ судья! А почему не засчитан гол? Неправильный вход в зону. Сережа, ты не охерел? Анатолий Владимирович, не горячитесь. Всякое бывает. Что всякое бывает? Что, можно вот так заслуживать сборную Советского Союза? Тише, Антон Ильич. Ну, даже сборной Советского Союза иногда бывает полезнее, чтобы выиграл Спартак. Тарасов поднимает глаза и смотрит на Брежнева. О, так не выйдет. Антон Ильич, ну согласитесь, не самый важный матч для сборной. Неважных матчей не бывает. Сборная! Все со льда! Устроили цирк. Анатолий Владимирович! Перед начальством хотите прогнуться? Я с вами разговариваю! Сборную унизить! Команда вслед за Тарасовым покидает арену. Что вы себе позволяете? Немедленно выводите команду на лед! Сборная не выйдет на лед, пока не поменяете судейский состав. Вы не понимаете, что на матче присутствует генеральный секретарь ЦК партии Брежнев Леонид Ильич? А что, у Леонида Ильича свои собственные правила в хоккее? В общем, так! Все на лед! Всем сидеть! Команда не шелохнулась. Валерий пристально смотрит на Балашова. Надо уважать хоккей. Так и передайте Леониду Ильичу. После матча под проливным дождем разъяренные болельщики ждут выхода сборной. Тарасов во главе команды идет сквозь толпу. Что? Встретил? Встретил, да? Ну какой ты тренер после этого? Тарасов спокойно, без эмоций, пробивается к машине. Сейчас останься! Я в тебя верю! Останься! Как только Тарасов садится в машину, толпа начинает ее раскачивать. Открыв окно, Тарасов берет ближайшего болельщика за ворот. Ты, я смотрю, хоккей любишь. Так вот иди проспись и подумай. Отталкивает мужчину и пытается проехать. На лестнице появляется Балашов. Сквозь толпу Валерий видит его улыбку. Балашов доволен реакцией болельщиков. Он открывает зонт и не спеша идет к поданной машине. Валерий за рулем машины мчится по мокрым улицам. Сука! Гнида! Разведку пойдет! Сильный дождь заливает стекло машину, заносит на повороте. Глаза слепят встречные фары. Валерий резко выворачивает руль. Машину заносит. Сыпятся осколки переднего стекла. В окно виден кузов грузовика. Женщина-врач смотрит на рентгеновский снимок. Рядом с ней отец Валерия. Ну да. Вот еще. Еще и двухлодыжечный оскольчатый перелом правой ноги. Скажите проще, я играть буду. Вы меня извините, я вообще не понимаю, что такое за игра хоккей. Что, сегодня мужчина себе другого занятия найти не может? Я буду играть. Будем надеяться, Валерий Борисович, что вы хотя бы будете ходить. Славка, опять трындишь? Делом займись. Извините. Ой, извините. Да вон. Хорошо. Уши-то слышат? А? Нормально. Здравствуйте, товарищи выздоравливающие. Это что такое? Да что? Поберегись, мамочка. У себя? Здрасте. У себя. Что за металлом? Да свои мы, свои, мамуля. А кто разрешил? Ишь вы, порядка себе устанавливайте, спортсмены. Это ж Михайлов. Красавец. Говорим, для Харламова сделайте. Они как услыхали, весь завод сбежался. Сделаем для Харламова самый лучший тренажер в Союзе. Ну, Валер, тут все есть. И прокачка, и растяжка. В общем, да. Тебе, ребят, привет передавали. Угу. А как там с Брежневым? Последствий не было? Да не было никаких. Валер, слушай, а что у тебя там с этим, как его? С красавчиком нашим спорткомитетовским? Ну, с Балашовым. Да ну его. Да тоже еще тот кадр. Тарас как-то его сына из команды турнира, так он до сих пор просить не может. Ну его к черту. Слушай, а помнишь историю про Десяткина? Ну этот, как? Ну гимнаст, который разбился на моторке. Валера, он же весь переломный лежал. Так они знаешь что? Они его отправили туда. И не куда-нибудь, а в Швейцарию. Вернулся как новенький. До сих пор вон на брусьях вертится. Не, гость, не, все это не... Валер, да я все понимаю. Но он может реально помочь. И в сборную тебя может вернуть. Позвони, извинись, попроси. Ну, хочешь, я сам позвоню? Не будь. Не хочу. Валерий сидит на скамейке в больничном сквере. Рядом с ним костыли. Он мнет в руках бумагу с телефоном Балашова. Валера! Подходит Ирина с пакетом апельсинов. Здравствуй, Валера. Ваше сиятельство. Чем обязан? Просто... Что? Почувствовала, что тебя снова надо спасать. То есть меня можно только спасать, да? Такая у нас фронтовая медсестра. Только спасать. А когда все нормально было? Нет? Валер, ты... Ты прости меня. Что? Я так устроена, что просто так... Быть вместе полчаса между твоими тренировками мне неинтересно. А теперь тренировок нет, да? И все, у нас зеленая улица, Ирине. Как там тебя? Валерчика, я сейчас уйду. Да иди ты! Иди ты к черту! И не надо меня спасать! И жалеть меня не надо! Да идите вы все! А ты знаешь, что у меня жена и трое детей! И папа у них чемпион! Что уставились? Валерий пьет из бутылки, спрятанной в бумажный пакет. Чё-то я устал сегодня. Погода, наверное, меняется. А, Дорис Владимирович, здрасте. Здрасте. Девочка телефон дала, да? Девочка хорошая, я видел. Только смотри, Валер, не торопись. Выбирай с умом. Да что-то трудно, Анатолий Владимирович. С выбором в этой жизни. Я вот сижу и стоп себе думаю, не дурак ли я? О, ну-ну-ну. Валер, ты что, слушай, дай мне выпить немножко. Ну, конечно. Я так хотел, так мечтал. Мне во сне снилось, как мы сносим этих канадцев. А раз теперь так, то пускай уже ничего не будет. Вот и водка кончилась. Ну, пойдем. Я тут знаю одно место. Просто хочу покоя, Анатолий Владимирович. Это не сложно, Валер. Ты и так сделал больше, чем многие. Можешь отдохнуть. Анатолий Владимирович, что такое? Так это ж морг. Валерий опирается на костыли, оглядывается. В полумраке видит много столов, накрытых белыми простынями. Зачем? Морг. А как просил? Тихо, спокойно, никто не потревожит. Привыкай, Харламов. Жень, смогу играть, как прежде. Да кто тебе сказал? Сможешь или не сможешь, только тебе решать. Только тебе и никому больше. Ты должен играть. Я не еду в Канаду. А при чем здесь Канада? Ради Канады играешь, да? Ради славы и наград? Да ты жить должен. Понял? Жить и не ради Канады. жить и играть. И делать выбор, Валера, каждый день. Твой номер 17-й. И его весь мир знает. Ты, короче, тут постой и стоп себе подумай. Посоветуйся вон с ребятами. Больничный коридор. За врачом идут люди в белых халатах. Без меня обойтись не можете. Только прикорнуло. Вот, слышите, грохот во всех палатах стоит. Разберемся. Спать! А? Спать! Нет, не виноват, понимаете. Валерий Иванович! Валерий Иванович, открывайте! Откройте немедленно! Валерий в своей палате, не обращая внимания на стук в дверь, неистово стиснув зубы, тянет на себя рычаг тренажера. В луче света черная тень человека падает на лед катка. На Валерии коньки. Он неуверенно, с опаской ставит ногу на лед. Медленно, очень осторожно, отставив в сторону руку с клюшкой, движется по площадке. Ну чего, Валер? С самого начала, да? Вот видишь, пацанов набрал, чтоб смена росла, а теперь и тебя с ними тренировать буду. Вертолетики! А ты что встал? Тебе что, особое приглашение требуется? Вертолетики, я сказал, Валера! Давай, не стесняйся! Вот это твоя команда сейчас! И вот здесь твоя главная битва! Веселее! Вы в хоккее! Валер, а где мама твоя? Чего-то она не болеет за тебя. Мама открывает дверь. Валера на коленях с гитарой в руках. 1 enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín, Pamplona, hemos de ir con una media, con una media, Pamplona, hemos de ir con una media y un calcetín. Май, ну прости ты чемпиона мира-то. Ну, мать. А? Мама плачет, опускается перед сыном на колени и обнимает его. Вот ведь мои испанцы. Валерий на площадке. Давай, Валера, вспоминай, не ленись, давай! А вы что, боитесь его, что ли? Ну-ка, втроем налетели, вчетвером! Да он у тебя уже совсем в форме. Ну, а я тебе о чем говорю? Валера! Валера! А ты вообще не здесь! Ты реши свои проблемы, потом приходи сюда на лед, понял? Ночь. Валерий с букетом цветов поднимается по пожарной лестнице. Самой красивой девушке посвящается. Звезда. Вверху одна горит звезда. Мой взор, она манит всегда. Да что это такое тут происходит, оп, а? Промахнулся. Куда полез? Прости, бабуль. Ну надо же, то девушка, то бабушка. Боб, Саш, что случилось? А? Ты что здесь делаешь? Я стихи хотел прочитать. Что? Стихи хотел тебе прочитать. Ты что, умеешь? Не. Зачем тогда? Жениться хочу. Ты жена и детей трое. Набрал. А тренировкам не помешает? Ну. Соглашайся. Только если стихи наизусть выучишь. Да? Ой. Правда? Ирина обнимает и целует Валерия. На ледовой арене тренировка сборной. Игроки в красной форме отрабатывают броски поворотом. С трудом перебравшись через бортик, на лед выходит Харламов в форме ЦСКА. Харламов! О, Валера! Команда молча следит за неуверенными движениями Харламова. Он с сожалением разводит руками. Неожиданно подхватывает шайбу. Уверенно, на хорошей скорости мчится к воротам, красивым броском забивает шайбу. Игроки аплодируют ему, стуча клюшками о лёд. Валера! Молодцы! Ребят, меня Кулагин называл, не видели его? Даже не представляешь, как тебе пробивать пришлось. Тарасов всех на уши поднял. Даже Боброва заставил до политбюро дойти. Куда пробивать? Причем здесь Бобров? То есть как причем? Кстати, где он? Бобров? Тарасов. А ты что, ничего не знаешь, что? Тарасова сняли на следующий день после того матча с Брежневым. А чего молчали-то? Нахера молчали? Тарасов просил тебе ничего не говорить. Бобров теперь главный тренер сборной. Он с нами в Канаду поедет. Харламов! Здравствуйте, Всеволод Михайлович. Здравствуй, Валер. Ну что, готов? К чему, Всеволод Михайлович? Не может без тебя сборная. Так меня же вроде убрали из-за травмы. Борис Павлович говорит, ты в хорошей форме, да я и сам вижу. Ну, едем в Канаду. Я ради тебя Игнатова открепил. Второго предложения не буду. Лето. Харламов в строгом сером костюме перед зданием аэропорта кого-то ждет. Направляется к команде. Валерий встревожен, провожает глазами пассажиров. Правильно, настоящий хоккеист должен видеть своих, чужих и блондинку в третьем ряду. Валер! Голливуд! К остановке подъезжает автобус. Валерий всматривается в пассажиров. Шайбу! Шайбу! Из «Черной Волги» выходит Балашов. Валерий отворачивается и отходит в сторону. С надеждой в глазах смотрит, как останавливается светлая «Волга». Из нее выходит молодой мужчина с букетом цветов. Так, ребята, ребята, время, уже регистрация заканчивается. Все, давайте, пошли. А что это у вас? 500 раз. Валер! Все, давайте, ну что, пошли? Ну что, товарищи, пойдемте? Давайте. Сейчас. Давайте. Отъезжает автобус. Валерий видит Тарасова. Ребята, Тарасов. Хоккеисты бросают сумки и вслед за Валерием бегут к тренеру. Здравствуйте, Анатолий Владимирович. Здравствуйте, Анатолий Владимирович. Ну что, засранцы. Что, думали, не приеду вас проводить, да? Эх вы. Так и не поняли, что вы и есть вся моя жизнь. Ладно, пошли. Анатолий Владимирович, я зуб вставил. Золотой. А Зенит женится. На вратаре женский сборной. Не, серьезно, Анатолий Владимирович. Она вообще-то меньше, чем третяк пропускает. Она еще красивее, ой. Ее Настя зовут. Удачи. Удачи. Пожимает руки тренером, кивает Балашову. Ну что, летите. И возвращайтесь только с победой. Все, вот все, давай, забирай своих обормотов. Ну, действительно, поехали. Все, поехали. Будем стараться. Анатолий Владимирович, на свадьбу жду. После Канады. Спасибо. Счастливо. Хоккеисты идут на посадку в самолет. Тарасов смотрит им вслед. Валерий оглядывается. Поторопимся. Бросает сумку и бежит к тренеру. Анатолий Владимирович. Крепко обнимает Тарасова. Простите меня. Я должен был давно сказать. Они под вас копали. Но я вас не предавал. Я знаю, Валер, да ты что? Да ты что? Я же тогда все знал. Я, может, из-за тебя-то веру в человечество сохранил. Валера! Все, все, давай, давай, иди. Иди. И помни, на тебя вся страна смотреть будет. Как на Гагарина! Давай, Чебаркуль, веселее! Вы в хоккее! Гусь! Я! Зубы береги! Есть! Медленно, с руками за спиной, Тарасов идет прочь. Сборная СССР в салоне самолета. Харламова в кресле нет. Леденцы, пожалуйста. Нет, спасибо. Девушка, вы не скажете, какая сейчас в Монреале погода? Точная информация будет за час до посадки. Леденцы, пожалуйста. Леденцы. Благодарю. Пожалуйста. Валерий в кабинке туалета. Он перебинтовывает больную ногу. Превозмогая боль, прислоняется к стене. В салоне к Валерию подходит Балашов. Значит, ты за чем смотришь? Рад я, что выкарабкался ты. Все мы тобой гордимся. Но сейчас вместе держаться надо. После этой истории с Тарасом. Ну, нелепость какая, а? Никто ж мог подумать, что он сам себя так подставит перед Брежневым. Фактически обезглавлена сборная. Бобров, конечно, хороший мужик, но не того полета птица. Ну, чё ты? Мир! Вот гляжу я на вас, Эдуард Михайлович, и думаю... Какой же вы неутомимый человек. Просто зависть берет. А ты учись. Учись. В расступившихся облаках открывается вид на большой город с высоты птичьего полета. Монреаль, 1972 год. Вечер. По улицам в сопровождении полицейской машины движется большой зеленый автобус. У входа в отель его встречает толпа болельщиков. Они размахивают канадскими флагами и скандируют. Журналист с микрофоном ведет репортаж. Да, русские все-таки приехали. И мы должны оценить их смелость. Ведь все понимают, как закончится этот матч. Скажите, а это правда, что всех ваших игроков в случае проигрыша обещали отправить в Сибирь? Ну, зачем же сразу говорить о проигрыше? Наши игроки находятся в прекрасной физической форме. Вот даже Валерий Харламов после тяжелейшей травмы правой ноги, и он, как видите... Советская сборная приехала побеждать. Если вы победите, я съем вечерний выпуск твоей газеты. В номере отеля работает телевизор. Единственная вещь, которая нужна русским, это обратные билеты. Хорошо звучит. Расскажите, а приготовили ли вы для них что-нибудь особенное? Вот что мы приготовили для русских. Валерий подходит к окну номера. Перед ним огни огромного незнакомого города. В раздевалке сборная СССР готовится к первому матчу. На форме Валерия красный номер 17. Валерий достает и повязывает на шею заветный испанский платок, подаренный Хосе. Берет клюшку и фломастером пишет на ней «Ира». Другой игрок на клюшке пишет «Батя». У меня батя болеет сейчас. Обещал, без гола не вернусь. Гуськов крупно пишет «Катька». И другие игроки пишут на клюшках дорогие им имена. В Входят тренеры и Балашов. Бобров обращается к команде. Вот, полюбуйтесь, сегодняшняя утренняя газета. Перед завтраком мне ее подсунули под дверь в гостинице. Это мы, советская сборная в виде сопливого ученика. А это канадский учитель, учит нас играть в хоккей. И я себя спрашиваю. Это вы, ученики? Вы, которые разделываете под орех лучшие сборные мира? Я знаю, что вы можете все. Так идите на лед и докажите это. Ну что, ребят, сядем? Все игроки, тренеры и Балашов садятся на скамьи. Их лица спокойны и сосредоточены. Игроки прислушиваются к гулу трибун. Валерий видит, как от вибрации на столе дрожит стакан. По длинному коридору сборная Советского Союза направляется к выходу на лед. На каждом игроке красный шлем, форма белая с красной окантовкой, на груди крупные красные буквы «СССР». Стучат по полу лезвия коньков. Вратарь на ходу надевает защитную маску. Гуськов и Харламов идут рядом. Наши игроки выходят на лед. Канадские зрители встречают команду свистом. Валерий взглядом обводит переполненные трибуны огромного зала. На льду появляется команда Канады. Стадион овации приветствует своих игроков. Канадцы выходят на игру без шлемов. Мимо Харламова проезжает капитан канадцев. Он без шлема, непрерывно жует, взгляд брошенный на Валерия, самоуверен и зол. Отец Валерий настраивает телевизор. Черт, я ничего не вижу. Мама стоит перед иконой. Ну вот. Согласитесь, это огромная цифра. Телевизор настраивает команда в Чебаркуле. Это что такое? Вам что, отбойня? Вы выдохлись на всех по палатам. Врачи в больнице. В отделении милиции. Этот матч откроет серию. Расступитесь, что-то. Между канадскими профессионалами. Так, мне вторая дочка, не садись. Хоккейными сборной команды. Садись, садись. Я не буду смотреть. У меня нервов не хватит. Да и белье не глаженное. Ранение схожее с тем, какое испытывают, пожалуй, только пионеры-первопроходцы. Все мы сегодня чувствуем себя первооткрывателями, выходящими на огромную арену, чтобы помериться силами с могучим противником. Тарасов смотрит хоккей дома. Наши любители хоккея не будут разочарованы. Итак, говорит и показывает Монреаль. Начинается официальная церемония открытия хоккейной суперсерии СССР-Канада. Сразу чувствуется особый статус этой игры. Ведь впервые здесь встречаются сборная Советского Союза и команда звезд Национальной хоккейной лиги. Обратите внимание, какие разные подходы у наших стран. Спортивный стиль наших соперников. Наши канадцы играют, Харламов играет. Опасный. Больной Харламов? Да. Рассчитан на внешний эффект. Да. Канадские профессионалы демонстративно играют без шлемов. А это кто? Начинаются вызывающих приемов. Михайлов! Капитаны команд разыгрывают. Канадский капитан выигрывает. Даже как-то яростно, я бы сказал, он подошел к этому символическому моменту. Джаб. Да, в Канаде хоккей. Это не только спорт. Топ. Это еще и шоу. Леша, замри. Зал встает. Наши игроки снимают шлемы. Под звуки гимна канадские хоккеисты продолжают жевать. Над площадкой медленно поднимаются флаги СССР и Канады. Тарасов сидит перед экраном в одиночестве. Милиционер спрашивает задержанного. Так, видно тебе? Уличное кафе в Испании. Работает телевизор. Хуанита! Хуанита, иди смотреть на нашего племянника. Хосе, без меня не начинать. Уже иду. Телекомментаторы всего мира ведут репортаж об этой игре. Считанные секунды до начала первой 20 минут. Сильный противник. Лёкеер сон дежа пре а ла ремиз ан жю. Вид сверху на ледовую площадку. В центре в ожидании начала игры замерли хоккеисты. Крупным планом напряженные лица Боброва, канадского тренера, игроков сборной на скамье запасных, лицо Гуськова, Варламова. Лица игроков на площадке предельно сосредоточены. Глаза прикованы к шайбе, в руках судьи. Судья вбрасывает шайбу. Игроки на высокой скорости вступают в борьбу. Зрители на трибунах машут руками, вскакивают. Канадец грубо прижимает нашего игрока к борту. Игра в зоне сборной СССР. Вратарь отбивает сильный бросок. Молниеносная атака канадцев. Точный удар и шайба в воротах. Нажим! Да нажим! Да, ребята. На 30-й секунде матча шайбу в ворота сборной. Все, хана, брательник. Сушите весла. Канадцы это канадцы. Куда ж ты, фигурист? Тренер канадцев доволен. На трибунах обнимаются болельщики. Бобров оглядывается на Балашова. Первый гол на 30-й секунде матча. Но нашим нужно держаться. Держаться во что бы то ни стало. А счет уже 1-0. Пользу канадцев. Михайлов, Петров, Харламов. Смена составов. Харламов выходит на лед. Его грубо толкает канадец. Игроки готовятся к вбрасыванию. Канадцы играют грубо, жестко. Толчки, удары о борт. Нашим не удается забрать шайбу. Канадцы играют с явным преимуществом. Шайба у Харламова. Он обходит канадцев и устремляется к воротам. Вдогонку бросается канадский капитан. На большой скорости он сбивает Харламова. Харламов поднимается. Он снова в игре. Канадцы в нашей зоне. Тренер канадцев делает знак игроку. Тот грубым приемом перекидывает Гуськова за борт и выбивает ему зуб. Твою мать! Только вставил! Жоржоти! Канадцы владеют шайбой. На большой скорости они входят в нашу зону. Точный бросок. Шайба в воротах. Ну, нашим опять! Счет 2-0 в пользу канадской команды. Шестая минута матча. Чего смотрите? По 15 суток вам теперь, каждому. Канадцы есть канадцы. Трибуны Монреаля ликуют. Ну, что тут скажешь, конечно. Канадские профессионалы... Тарасов выходит из комнаты. Капитан канадцев проводит большим пальцем руки себе по горлу. Удачи, парни. Все равно уже терять нечего. Главное достоинство. Достоинство. Смена! Если проигрывают, то только с достоинством, с достойным счетом. Что вы сказали? Это не я сказал, это распоряжение Москвы. Вы вообще на чьей стороне? Тарасов свалил, нас здесь травишь? Тихо, что тихо, тебе позволяете? Тихо, тихо. Прошу вас. Дисциплина в команде! У вас сигареты пошел. Есть? Идите покурить. Я не курю! Игра продолжается. Тарасов в тусклом свете фонарей бродит один по спортивной площадке под окнами своего дома. Из окон доносятся звуки трансляции матча. Игроки поддерживают головокружительный темп. Отчаянно борются за шайбу. Одна за другой следуют жесткие задержки, столкновения, удары о борт. Тарасов ходит по площадке, представляя ход игры. Тонкая ветка в руках, словно клюшка. А на площадке в этот момент идет жесткая борьба за шайбу. Наши ведут атаку на ворота канадцев. Они уже в зоне. Канадцам не удается забрать шайбу. Наши передают ее точно и целенаправленно. Включается в игру канадский вратарь. Он мечется в воротах, не спуская глаз с шайбы. Удар. Штанга. Новая атака. Взмах клюшки, и шайба летит в канадские ворота. Счет 2-1. Наши! Наши! Зимин! Кто забил-то? Уже не в сухую! Тарасов смотрит на окна. Михайло Петров, Карлама! Наши занимают позиции, обмениваются взглядами. Веселее, веселее. Мы в хоккее. Наши игроки уже не уступают канадцам в напоре и стремительности. Харламов с азартом борется за шайбу. Кричит Бобров. Не уступай, не уступай ему! Stay on him! Игра жесткая. Резким толчком канадец сбивает нашего игрока. Вновь преимущество у канадцев. Игра идет в зоне сборной СССР. Бросок по воротам. Вратарь отбивает шайбу. Нашим удается завладеть шайбой. Несколько точных передач, и игра идет у ворот канадцев. Тройка Михайлов, Петров, Харламов атакует. Канадцы не могут отобрать шайбу. Точные передачи наших хоккеистов, бросок по воротам. Шайба в воротах. За воротами канадцев загорается красная лампа. На табло 2-2. Перерыв в раздевалке. Мужики, они такие же, как и все. Можно рвать. Из Москвы получена новая установка. От нас ждут ничьей. Все молча смотрят на Балашова. Валер, Валер. Я нормально, я за водой, ты чего? Итак, внимание! Сели все. Переполненный стадион ждет продолжения матча. Команды выходят на лед после перерыва. В воротах разминается канадский вратарь. Каждый игрок занимает свое место на площадке. Клюшки опущены на лед. Все замерли. Наши навязывают борьбу. Играют напористо, жестко. Атака канадцев. Бросок по нашим воротам. Мимо. У бортика идет борьба за шайбу. Вновь шайба у канадцев. Еще один бросок по нашим воротам. Канадцам не удается забить. Наши игроки отбивают все атаки. Харламов берет шайбу и на большой скорости несется вперед к воротам соперников. Харламов проходит красную линию, идет вперед, вот он входит в зону. Его преследует канадский нападающий. Какая бешеная скорость! Харламов неумолимо движется к воротам. Перепрыгивает через подставленную клюшку. Канадцы не могут его остановить. Харламов обходит защитников и мощным ударом посылает шайбу в ворота. Вуаля! Трибуны затихают. Разумеется, Харламов. Ты понял, Матильник, какой у тебя племяш? Гордись! Это мой племянник. Это мой племянник. Канадские хоккеисты в молчании движутся по площадке. Команды заняли свои позиции перед вбрасыванием. Валерий смело и дерзко смотрит на канадцев. Они постукивают коньками, а он вспоминает топот и рев быков. Все в напряжении ждут сигнала судьи. Шайба вброшена. Канадцы бросаются в атаку, как когда-то бросились в погоню быки. Канадец бьет по воротам, а в Москве по площадке ходит Тарасов. В Канаде Харламов берет шайбу. За ним в погоню бросаются двое, канадцы догоняют. Харламов, как когда-то Хосе, красиво уворачивается от соперников. Обводит одного, другого. На лице азарт и улыбка. Шайба словно приклеилась к его клюшке. Никто не может остановить его. Он все ближе к воротам. Харламов пытается избежать столкновения. Это его коррида. Он, как Хосе, бросает вызов сопернику. Виртуозно держит шайбу. В развороте проскакивает между канадцами. Канадцы в ярости пытаются остановить его, отобрать шайбу. Они бросаются к нему, как бык на красный платок. Валерий посылает шайбу между ног соперника, разворачивается, подхватывает шайбу и выходит к воротам. Мощный взмах клюшкой, бросок. Шайба черным снарядом летит к воротам и влетает в сетку. В зале повисает тишина. Лишь один человек стоя аплодирует. Постепенно зрители поднимаются со своих мест. Болельщики стоя приветствуют Валерия и наших хоккеистов. Валерий поднимает лицо к трибунам. Смотрит на трибуны канадский игрок. До лица Тарасова нет улыбки. Сосредоточенное лицо Харламова. Канадский тренер качает головой. В раздевалке канадцев точат коньки. Это сумасшествие, парни. Входит капитан. Я не понимаю, что происходит. А этот их номер 17 вообще вытворяет все, что хочет. Входит тренер. Ну-ка лучше проснитесь, ребята. Вы сейчас не играете в хоккей. Это война. И это наш лед. Это наш дом. Это Канада. А с этим номером 17 разберись. Понял? А теперь пошли и сделаем это. Вперед, парни! Начало третьего периода. Канадцы бросаются в бой с утроенной энергией. Десятый номер нашей команды от сильного удара о борт падает на лед. Харламов подхватывает шайбу. Канадский тренер командует своему игроку. Эй! Канадец догоняет Харламова и с размаху бьет его по колену. Харламов падает. Канадская команда в нашей зоне атакует ворота. Шайба в ворота. Валерий на льду. Он видит, как канадцы жмут друг другу руки. Как судья достает шайбу из наших ворот, но встать не может. Двое игроков нашей команды пытаются поднять Харламова. Канадцы мешают. Начинается потасовка. Канадский тренер удовлетворенно кивает головой. Харламова под руки уводят с поля. Сели, сели, Саша, сели! Давай. Раздевалку его. Не сажайте. Не сажайте его. За мной. Лишь недавно Валерий Харламов оправился от тяжелой травмы. И вот сейчас канадский игрок применил. Даже не знаю, сложно назвать это приемом. очень грубые. Не спортивная игра. Я что, и ногу собирал по кусочкам? Нет, такой хоккей нам не нужен. Терпи. Будет больно. Доктор делает укол. Сильно еще, перелома нет. Но колено у тебя может разлететься в любой момент. Ну-ка, завяжи так, чтобы не разлетелось. Ты понимаешь, что этот матч может оказаться для тебя последним? Ну, значит, это будет моим последним матчем. А дальше буду просто жить. Понятно. Харламов возвращается на лед. Аккуратней! Канадские трибуны встречают аплодисментами нашего мужественного хоккеиста. Ну, что скажешь? Не знаю, только он сможет продержаться. Канадцы смотрят на Харламова и переглядываются. Вбрасывание. Канадец умышленно толкает Харламова на бортик. От удара и боли Валерий падает. Тебе не больно, Харламов? Канадцы бьют по нашим воротам. Стиснув зубы, Валерий пытается встать. Еще один удар. Шайба летит во вратаря. Защищай ворота! Всем телом защищай! Как детей мы своих защищал! Как родину защищай! Валерий встает и решительно бросается к воротам. Закрывает вратаря. Канадская шайба попадает ему в грудь. Атака канадцев отбита. Наша команда врывается в зону соперников. Серия точных передач. Бросок. Гол. Not again, Jesus Christ. Вот это я понимаю. Молодец! Молодец! Леша, держи! Отдельно! Темп игры становится еще выше. Канадцы стараются вывести наших игроков из игры. Сильный удар, а борт получает Гуськов. Ух ты как! Нормально. Чуть второй не выиграл. Валерий устремляется в погоню за обидчиком Гуськова. Догоняет, подставляет плечо и перебрасывает канадца за бортик. Не та лавочка, братишка. Давай, давай. Харламова удаляют с поля. Он на скамье штрафников. Ну... Валерий трогает больную ногу и видит проступившую кровь. В меньшинстве сборная СССР сражается яростно. Ломается клюшка. Зима! Клюшка! Игра перемещается из нашей зоны в зону канадцев. Имея численные преимущества, канадцы пытаются остановить атаку. Сбивают нашего игрока. Атака продолжается, и шайба влетает в канадские ворота. Сколько там осталось? На льду снова наш прославленный номер 17, Валерий Харламов. Он сталкивается с соперником. Канадец применил слабый прием, но Харламов отвечает ему тем же. С каким мастерством он удерживает шайбу? Не дает ее вырвать, хотя соперник превосходит его своей мощью. Канадцы бросают по воротам. Вратарь отбивает шайбу. Канадец пытается ее добить. Шайба у Харламова. Он мчится к воротам соперников. Игроки тройки точно передают шайбу друг другу. Канадцам не удается отобрать шайбу. Валерий уверенно движется вперед. Давай, давай, давай, давай! Больная нога подворачивается, он падает. Падение передает шайбу, и она влетает в ворота. Он видит, как шайба пересекает черту ворот и опускает на лед голову. Канадский капитан разбивает о лед клюшку. Тренер канадцев покидает площадку. На табло счет 7-3 в пользу СССР. Конец игры. Победа! Что там, ключ? Ура! Ура! Победа! 7-3! Валера! Валера! Давай, давай, домой! Пока, добрый, домой! Доченька! Это надо отметить! Ура! Да, это великолепное достижение нашего хоккея. 7-3! Это победа, товарищи! Я слышу, как канадский комментатор в удивлении пытается разобраться, что это, волшебство или чудо? Нет, это не чудо, друзья. Это неимоверная воля к победе и безупречная подготовка. Эй! Йоу! Победа! Победа! Победа! Ходя! Победа! Ребят, победа! Наши игроки обнимают друг друга. Ликуют у бортика тренеры. Валерий с грустью смотрит на них. К Харламову подъезжает капитан канадцев. Говоришь по-английски? Немного. Слушай, я вообще не понимаю, как ты это делаешь. Вот эти два гола. Это было здорово. Мне бы твою скорость и талант. Мне бы твой рост и силу. Суперсерии еще много матчей. Сочтемся. Они пожимают друг другу руки. Подъехал Гуськов. Чего он тебе сказал? Сказал, хрен бы вы выиграли без гуся. Да! Валерий медленно катится по льду. Поднимает голову к своду стадиона. На колокольне испанского городка звонит колокол. Аплодисменты болельщиков сливаются с радостью горожан после того давнего боя с быком. Тарасов один в своей комнате перед телевизором. Алло! Анатолий Владимирович, мы выиграли! Мы выиграли! Ты мне лучше скажи, откуда взялись три шайбы в наших воротах? На глаза Тарасова наворачиваются слезы. Ребята, я вами горжусь. Вы лучшая в мире команда. Зрители не расходятся. Огромный зал стоя аплодирует сборной Советского Союза. Валерий без шлема, не спеша, движется по кругу. Взгляд его глаз обращен к трибунам. Камера медленно поднимается все выше. Валерий Харламов в круге яркого света прожектора остается один на хоккейном поле и медленно отдаляется. Выдающемуся хоккеисту Валерию Харламову, великому тренеру Анатолию Тарасову, легендарной сборной СССР по хоккею посвящается. Режиссер-постановщик Николай Лебедев. Автор сценария Михаил Мистецкий и Николай Куликов. В ролях Харламов Данила Козловский, Тарасов Олег Меньшиков, Ирина Светлана Иванова, Балашов Владимир Меньшов, Гуськов Александр Лобанов, Бегония Александра Греппи, Борис Щербаков. Композитор Эдуард Артемьев. Российский государственный симфонический оркестр кинематографии. Дирижер Сергей Скрипка. Съемочная группа благодарит за помощь Бориса Петровича Михайлова, Татьяну Борисовну Харламову, Олега Марковича Белаковского, Татьяну Анатольевну Тарасову. Специализированный проект. Диск с тифлокомментариями для инвалидов по зрению и субтитрами для инвалидов по слуху изготовлен кинокомпанией «Формат А+» при содействии благотворительного фонда «Живые сердца». Генеральный спонсор проекта – компания «Эрнст энд Янг». Руководитель проекта – Лидия Андреева. Автор тифлокомментариев – Наталья Кузьмина. Технические работы – Владислав Шинкин. Консультант – генеральный директор Института профессиональной реабилитации и подготовки персонала Всесоюзного общества слепых «Реакомп» Сергей Ваншин. Конец фильма.